Они долго шли по коридорам огромного института, наконец очутились на лестничной площадке перед дверями кафедры физкультуры. «Историческое место!» Слобинзон похлопал ладонью по перилам. «В каком смысле?» «Отсюда упал и разбился насмерть олимпийский чемпион по боксу Попенченко». «Откуда ты знаешь?» «От верблюда. Кто владеет информацией, владеет миром». Но, видимо, Борька владел еще не всей информацией, потому что перед каждым экзаменом жалобно вздыхал, уверяя, будто его обязательно завалят по пятому пункту, несмотря на серебряную медаль. Олег успокаивал своего нового друга и доказывал, что если бы его на самом деле хотели завалить по пятому пункту, то начали, очевидно, с того, что не дали бы серебряной медали. «Наивняк! Я же должен был золотую получить!» Грустно усмехался Борька. Это опасение Слобинзона не подтвердилось. В институт его приняли. В те годы в Бауманской евреев, учитывая их охоту к перемене мест, почти не брали. Но для Борьки, благодаря связям деда-генерала, сделали исключение. Зато подтвердилось другое опасение Слобинзона. Девушек, в особенности симпатичных, в институте оказалось катастрофически мало. К тому же бауманки просто удручали своим неженственным интеллектом. Страшно подойти. Впрочем, на девушек и сил-то первое время не оставалось. После бесконечных контрольных, зачетов, чертежей сил уже ни на что не оставалось. МВТУ, кстати, так и расшифровывали. «Мы вас тут угробим». Сопромат сдавали на втором курсе. А до этого, как советовали опытные люди, об амурах-тужурах и думать не могли. Башмакова это даже устраивало. Больше всего на свете он боялся снова опозориться, оказавшись недолетчиком. Однажды весной Борька познакомился в метро по пути в институт с 30-летней женщиной. За 10 минут совместной поездки успел умелец выцыганить телефон и выяснить ее семейное положение. «А как она, ничего?» – спросил Башмаков. «Ничего, но не в моем вкусе». «Зачем же ты тогда знакомился?» «Для тренировки». «В каком смысле?» «Ну, в прямом. Мужчина должен быть всегда в боевой форме. Представь, ты едешь в метро, и вдруг в вагон заходит девушка твоей мечты, единственная, неповторимая, с голубыми глазами. А ты даже не умеешь к ней подойти. Поэтому нужно тренироваться каждый день. Понял?» «Понял. А с этой что будешь делать?» «Тебе отдам. Позвонишь и скажешь, что от Бориса». «Нет, я не трусь, Тапочкин. Разведёнка – мечта начинающего сексуала. Краткий курс молодого бойца. Или ты уже закончил половую карьеру в 9 классе?» «В 8-м», – улыбнулся Олег, заранее зная, что ни с какой разведёнкой он встречаться не станет. Вообще, с Борькой у Башмакова сложились странные отношения. Олег был старше на 2 года, отслужив уже армию. Но Слобинзон держался с ним покровительственно и чуть иронически. Это покровительство Олег принимал совершенно спокойно и охотно следовал советам друга, который не только лучше учился, но еще и всегда владел дополнительной информацией самого разнообразного свойства. Однажды они шли после занятий, и Борька кивнул. «А ты знаешь, кто это там сейчас у ноги стоит?» «Кто?» «Сын Хрущева». «Хрущева?» Башмаков с удивлением вперился в лысеющего очкарика, стоящего возле памятника Бауману. «Похож. А что он здесь делает?» «Гнездо у него здесь». Если сдавали зачет машине, Борька точно знал, какой именно ответ из 5 вариантов нужно выбрать. К концу 3 курса Слобинзон начал писать стихи. Тогда этим многие баловались. Борька заявил, что это у него наследственное. Покойная бабушка Ася, она, кстати, была старше Бориса Исаковича почти на 10 лет, тоже писала стихи, дружила с футуристами и даже дала пощечину самому Маяковскому, нагло приставшему к ней после диспута под названием «Сдохла ли поэзия?». Потом она пожаловалась Лили Брик, и та добавила горлану-главарю еще одну оплеуху от себя. Владимир Владимирович заплакал и пообещал застрелиться. И вот однажды после лекции Борька потащил Олега на заседание литературного объединения при горкоме комсомола. Стихов Башмаков сроду не сочинял, но однажды в армии, когда мысли об изменщице Оксане стали невыносимы, он, сидя в ленкомнате и делая вид, будто пишет письмо домой, на самом деле запечатлел на бумаге свое глубокое отчаяние. Получилось что-то среднее между рассказом и воплем души. Короче, боец стоит в карауле с автоматом, думает о своей неверной девушке и хочет застрелиться. Он уже передвигает предохранитель, оттягивает затвор. Но в этот момент вдруг появляется командир, проверяющий караул, и отчитывает бойца, не крикнувшего своевременно «Стой, кто идет!». Все это, кстати, было не придуманно, а случилось с Олегом на самом деле.